все за него переживают. Мама глотает капли. Папа все время в больнице. Нюся, как ни в чем не бывало, садится за фортепиано. Она хочет учиться в консерватории и стать знаменитой пианисткой. На нее набрасываются, чтобы она немедленно прекратила. Она кричит. «Я же не могу пропустить урок из-за каких-то мерзавцев». Мама приводит к нам в детскую незнакомую черную девочку. Ее зовут Ляля. Запуганная, дрожит. Мама объясняет нам, что Ляля еврейка. Слово «страшное», а девочка никакая не страшная. Наоборот, нам ее становится ужасно жалко. Она такая несчастная. Ее обманывают, говорят, что не было Христа. Мы как можем, хотим помочь ей, пытаемся убедить, что Христос был. Она начинает плакать. Мама, заглянув в детскую, думает, что мы обижаем Лялю и сердится на нас. Потом Ляля будет моей лучшей подругой. Ее брат Ефрем, цимбалист старше, на 10 лет скрипач, уедет в Америку, станет известным музыкантом. Погром продолжается несколько дней. Саша появляется и исчезает снова, несмотря на то, что мама умоляет его никуда не ходить. Везде по городу идет стрельба. В детской он рассказывает нам то, что видел. Тело того, убитого первого мальчика, носили по улицам. Из окна одной аптеки швыряли на улицу бутылки с серной кислотой. Брат говорит, что нашел 2 отрубленных пальца и что они у него в футляре для очков. Он хочет открыть, чтобы показать. Мы с воплем убегаем. Он смеется. К окну нам велели не подходить, но кто-то из сестер всегда там дежурит, и мы осторожно, прячась, подглядываем. Иногда бегут какие-то люди с охапками вещей. Запомнились мужики в котелках, мастеровые в нахлобученных шляпах всех фасонов, кто-то несет охапку картузов. На оборванном мальчике новенькая гимназическая фуражка. Недалеко находился шляпный магазин. Вечером мы подслушиваем, как папа, вернувшись из больницы, рассказывает, сколько привезли за день трупов. У убитых тяжелые повреждения, убивали дубинами, камнями, лопатами. Наконец нас выпускают на улицу. Теперь толпы ходят по улицам смотреть на разгромленные магазины. Мы стоим перед сожженной синагогой. Рядом дом присяжного поверенного Волкенштейна, тоже разгромленный и сгоревший. До меня доходит, что ведь именно здесь я была с папой в гостях и каталась в лодке на колесах. С ужасом думаю про лодку. Неужели и она сгорела? Со страхом оглядываюсь. Вдруг кто-то из людей вокруг, которые теперь ходят вместе со мной по улицам, как раз и сломали и сожгли эту удивительную чудесную лодку. Жизнь продолжается. Однажды я спрашиваю, почему меня назвали Изабеллой. Папа отвечает: в честь испанской королевы. Это мне нравится. Играю, что я испанская королева. Вернее, знаю, что я — это она. Дело не в длинном платье из маминой шали и не в короне, которую себе мастерю из золоченой бумаги. Дело в моем тайном знании. Я — королева. По утрам долго моюсь, устраивая себе высокие по локоть бальные перчатки из мыла. Сестры зубрят историю, до меня долетает знакомое имя, и я прислушиваюсь. О, ужас! Вдруг узнаю, что Изабелла испанская прогнала евреев. Как же так? Это совершенно невозможно. Моя королева, и вдруг погромы. Снова вспоминаю отрезанные пальцы в очёчнике. Саша, оказалось, вовсе не врал. Пальцы молча отнял у него папа и утром унес с собой в больницу. Прибегаю к папе, врываюсь в его кабинет, спрашиваю его с трепетом, надеждой про мою Изабеллу. Только он теперь может меня спасти. Папа не один, у него прием. За столом сидит какой-то мужчина. Боюсь, что папа сейчас разозлится, прогонит меня. Но он берет меня на руки и объясняет спокойным голосом, что да, действительно, Изабелла издала такой указ, но нужно думать и о том, что в том же году посланный ею Колумб открыл Америку. И получается, что не пошли она Колумба, кто, когда и где бы открыл ее, эту Америку. Может, и по сей день никакой Америки бы и не было бы. Может, и сейчас нет. Колумб и отсутствие открытой им Америки меня почему-то успокаивают. Дело вовсе не в гонениях на испанских евреев и не в Колумбе, а в том, что я люблю моего прекрасного, умного, восхитительного папу и знаю, что он любит меня. И все остальное, кроме моей любви и того, что меня любят, не имеет никакого значения. От того страшного года еще осталось в памяти грохотание пушек. Декабрь. Темный, морозный. Все с ужасом произносят слово «темерник». По улицам ходить опасно, там темерник. В школу Сашу и сестер не пускают из-за темерника. В городе идет настоящий бой, казачья батарея ведет огонь со старого еврейского кладбища по темернику. На рассвете страшный взрыв сотрясает весь город. Этот снаряд попал в столовую завода «Оксай», где был склад боеприпасов. Погибает много людей. Кто-то рассказывает, что видели на деревьях куски тел и одежды. Когда я на улицах вижу грязно одетых людей с угрюмыми лицами, я знаю, это темерник. Праздником они пьяные, тогда становится еще страшнее. На Масленицу мы с сестрами идем на гуляние, которое превращается в побоище. Разные концы темерника устраивают друг с другом драку. Мы бежим. Весной в городе появляются цыгане. Саша с друзьями бегает смотреть на табор. Рассказывает, что цыгане надували через трубочку ежа, так что сходила шкура с иголками и запекали в глине. Мы ему не верим, но взрослые подтверждают, что ежи – известное цыганское лакомство. Я заявляю, что не люблю цыган. Мама мне возражает. «Но ты же ешь курочку, а они ежей». Какое-то время после этого разговора я не могу есть мою любимую ножку, которую мне няня дает, обернув косточку салфеткой.